Глава 55. Провожу кончиками пальцев по его руке, которая кажется такой непривычно белой. Весь его загар будто куда-то смыла кровь, которую он потерял. Касаюсь его щеки. Плотная щетина темнит кожу. И наклоняюсь, чтобы поцеловать уголок его губ. «Кось, ты меня пугаешь. Я не умираю, не нужно со мной прощаться». Хмурится, и я замечаю в его глазах затаенный страх. Словно он уже не понимает, чего от меня ждать. Ловит мою руку и переплетает наши пальцы, давая мне очевидный сигнал: я тебя не отпущу. Я люблю тебя. Глотаю воздух. Не хочу услышать «но», которое ты для меня готовишь. Его глаза тухнут, а у меня в ответ что-то колет в груди. Признаться, я не такого ожидала предложения. Улыбаюсь, оглядывая комнату, словно что-то ища. И кольца не вижу. Марат выдыхает, как бывает, когда ожидаешь у фильма плохой финал. Но он не случается. Я изумленно наблюдаю, как он пробует подняться с кровати, отбрасывая больничное одеяло и отводя в сторону трубку капельницы. «Ты с ума сошел? Зачем ты встаешь? Врач же сказал, что тебе нужен покой. Швы могут разойтись». Верещу испуганно, упираясь обеими руками в его горячую грудь. «Хотел сделать предложение, как полагается, встав на колени». Лукаво улыбается, отчего мое сердце сладко сжимается. «Сделаешь, когда доктор разрешит». Строго отчитываю, как училка первоклашку. «Иди ко мне. Соскучился до ужаса без тебя». Марат утягивает меня к себе под бок. «И я по тебе». Пытаюсь примоститься так, чтобы не задеть его, но строя все же довольно тесно прижимает к себе. Прикрываю глаза, ощущая, как подкатывают слезы. На этот раз от облегчения. Страх, мучивший все эти дни, накопился и начал изливаться наружу, покидая мое тело. «Не плачь, иначе я тоже зареву. Поверь, тебе не понравится это зрелище». Тихо шепчет на ухо, и я слышу в его словах улыбку. «Угу, смешно тебе». Обиженно шмыгаю носом. «А теперь представь, что это меня ранили, и это я лежу на больничной койке, потеряв пару литров крови». От собственных слов слезы еще пуще текут по щекам и кажутся солонее, чем прежде. «Я бы сразу умер, если бы с тобой что-то случилось. Даже думать о подобном не хочу». И сама ощущаю, как по его телу проходит судорога. В дверь раздается стук, заставивший меня вздрогнуть. Пытаюсь подняться, но Марат не отпускает. В палату заглядывает медсестра, переводит взгляд с него на меня, но виду не подает, что здесь происходит что-то неподобающее. «Извините, к вам пришел посетитель», — сообщает девушка. «Представился, как Илья Котов, и объяснила, что вы никого не хотите видеть, но он настойчив. Говорит, это вопрос жизни и смерти». Мы оба напрягаемся. Я все же поднимаюсь с кровати и пересаживаюсь на кресло рядом. Переглядываюсь с Маратом, обмениваемся взглядами, отлично зная мысли друг друга. «Пусть проходит». Котов выглядит более потрепанным, нежели в тот раз, когда я видела его в последний раз. Сразу оценивает обстановку в палате, то, что мы здесь вместе, и сам себе кивает, будто подтверждая выводы, к которым пришел ранее. «Как узнал, что сотворила Ангелина, сразу приехал». Начинает, не здороваясь. И трет в районе груди, будто это он получил пулю. Ни я, ни Марат не решаемся его прерывать, догадываясь, что сейчас можем услышать что-то важное. «Не могу это больше в себе держать. Столько лет прошло, а меня это до сих пор гложет. Тогда, 8 лет назад, Ангелина сама нашла выход на меня. Бывают же совпадения. Она ведь и не подозревала, что мы вместе учились. Что у меня зуб на тебя был». Морщится, словно то обстоятельство, что 100 лет назад Марат отбил у него девушку и вот так и не отпустила. «Предложила мне денег, чтобы я кое в чем ей помог. Я ведь тогда тоже работал на подряде в фирме ее отца. Так получилось, что мы пару раз пересекались, даже трахались. Она мне сказала, что хочет увести тебя из семьи, а я бы подобрал Вику себе». Произносит, как ни в чем не бывало, будто озвучиваемые им дела давно минувших дней не вызывают у него никаких внутренних противоречий. От формулировок «на мой счет» мне хочется выплеснуть ему в лицо воду из графина с прикроватной тумбочки. Судя по всему, Марата терзает похожее желание. «Тогда я добыл ей сильнодействующий наркотик и дозу определил такую, чтобы хватило. Притащили тебя в эту комнату, зафиксировали наиболее правдоподобные моменты. И все у нас шло как по маслу. Словно забывшись, где он и с кем, продолжает. Все складывалось удачно и будто само собой. Вика ревновала тебя к Ангелине, а ты ее ко мне. Только не думал, что она уже беременна была от тебя на тот момент. Буквально физически ощущая возмущение Марата. И если бы он не был так слаб, наверняка бы набил Котову морду. Возможно, понимая это, Котов и решил излить душу, зная, что не понесет наказания. Сейчас. Котов даже не осознает, не понимает, какими гадкими и низкими были его действия, насколько чудовищно он поступил с нами. И даже зная о моей беременности, не отступил от своего подлого плана. Подумаешь, какие-то чужие жизни. И почему ты вдруг надумал сейчас все это рассказать? Спрашиваю пересохшим ртом, борясь с подкатывающей тошнотой. Стоило лишь вспомнить свои ощущения от просмотра того самого ролика, становилось больно. Будто в меня плеснули серной кислотой. Котов смотрит на меня, как на пустое место. Ребенок у нее от меня. Я не знал, что ее отец Данила. Она ведь мне не говорила. Перевожу ошарашенный взгляд на Марата, осознавая, какое это для него должно быть потрясение. Но на его лице штиль. Словно ничего нового он не узнал. И ты действительно решил, что если расскажешь эту грязную историю, то сможешь видеться с сыном? Звучит абсолютно спокойный голос Марата. После чего я начинаю догадываться, что он отлично знал, что воспитывает чужого ребенка. Это обстоятельство заставляет меня иначе взглянуть на своего бывшего мужа. Раньше была уверена, что подобное благородство совсем не в его духе. Но он не бросил ни в чем не повинного мальчика. Не оставил вдвоем с полоумной матерью. Возможно, поступил он наоборот, то Марат лишился бы части моего уважения и доверия. «Не прошу опеки. Понимаю, что не потяну. Ни с тобой тяжб, ни с его дедом. Но дай хотя бы видеться с ним. Он ведь мне родной. Вон пошел. Потом поговорим». Марат напрягся, приподнимаясь с койки, покраснев от злости. Заметила, как тяжело и часто он дышит, вызывая у меня острое желание вызвать врача. Котов кивает, как китайский болванчик, решив, что услышал в словах Марата шанс, и, комкая в руке кепку, покидает палату. И лишь когда он выходит, я испытываю облегчение. Будущий муж сжимает кулаки так, что на широкой кисти начинают бугриться вены. Вновь перебираюсь на его койку, желая находиться ближе. Котов, конечно, гадкий тип, но именно после его визита меня окончательно отпустило. Словно он снял груз с моих плеч, который я всячески игнорировала, как слона в комнате. Убираю прядь светлых волос с лба Марата, ощущая дурацкую радость и не зная, как ее скрыть. «Мне нравится, что ты у меня такой», – тихо заключаю. Марат потихоньку остывает, поднимает на меня удивленный взгляд. «Какой?»